Рассуждения о Брахмане. Васиштха продолжил. Снова и снова я повторяю тебе одно и то же, о Рама, чтобы ты пробудился духовно. Понимание не случается без таких повторений. Это невежество стало таким плотным и непробиваемым, потому что повторялось, выражалось и ощущалось в тысячах воплощений в этом теле и вне этого тела. Но самосознание недостижимо чувством. Оно возникает, когда успокаиваются чувства и ум, который, собственно, является шестым чувством. О Рама, живи в этом мире, твердо зная о своей истинной природе, как царь Джанака жил, зная то, что стоит знать. В его случае истина была достигнута навсегда, вне зависимости от того, работал он или отдыхал, спал или нет. Вишну воплощается в этом мире, отлично зная свою истинную природу, и никогда о ней не забывает. И Шива знает и помнит, и Брахма. Узнай и пойми и ты, о Рама, как они. Рама спросил: «Молю тебя, скажи мне, какова природа самосознания, которым владеют эти мудрецы?» Васиштха ответил: «Рама, ты и так знаешь это. Но чтобы это стало еще яснее, ты спрашиваешь об этом снова. Все, что здесь есть и что кажется миром, является только чистым брахманом или абсолютным сознанием, и ничем больше. Сознание есть брахман. Мир есть брахман. Все элементы в нем тоже брахман. Я есть брахман. Мой враг – брахман. Мои друзья и родственники – брахман. Брахман – прошлое, настоящее и будущее. Все это имеет начало в брахмане. Как океан кажется раздробленным из-за волн, так же брахман кажется множественным из-за бесконечного количества разных субстанций. Брахман достигает брахмана, брахман ощущает и наслаждается брахманом, брахман проявляется в брахмане силой самого брахмана. Брахман есть форма моего врага, которого я, брахман, ненавижу. В этом случае кто, кому и что делает? Состояние ума, такие как привлечение и отторжение, нравится и не нравится, результат воображения. Они прекращаются в отсутствии мыслей. Как тогда они могут преувеличиваться? Когда только брахман движется во всем, что есть только брахман, и только брахманом проявляется как брахман во всем, где радость и где печаль? Брахман удовлетворяется брахманом. Брахман находится в брахмане. Нет ни меня, ни другого. Васиштха продолжил. Все объекты этого мира – брахман. Я есть брахман. В этом случае и желание, и нежелание, стремление и отвращение – только понятия. Тело есть брахман, смерть тоже брахман, и когда они встречаются, есть ли причина для переживаний? Также тело есть брахман, и удовольствие есть брахман, и когда они встречаются, и тело испытывает удовольствие, есть ли причина для ликования? Когда волны на поверхности океана волнуются, они не перестают быть водой. Также, когда брахман кажется неспокойным, как в этом кажущемся мире. Его суть неизменна, и нет ни меня и ни тебя. Когда волна умирает в воде, ничто не умирает. Когда смерть Брахман приходит к телу Брахману, ничто не теряется. Вода может быть спокойной или взволнованной. Также и Брахман может быть спокойным или неспокойным. Такова его природа. Эта глупость и невежество делят единое на сознательное существо и бессознательную материю. Мудрые не придерживаются таких ошибочных точек зрения. Поэтому для глупца мир полон страданий, а для мудрого тот же мир полон блаженства. Единый Брахман пропитывает все, поэтому нет ни смерти, ни того, кто живет. Волны играют на поверхности океана, и они не рождаются и не умирают. То же самое происходит с элементами этого творения. Это то, и это не то. Такие неверные понятия возникают в бесконечном Брахмане. Эти понятия не имеют ни причины, ни мотивации. Так же, как кристалл отражает разноцветные объекты безо всякой мотивации. Высшее «Я» остается самим собой, даже если энергии мира вызывают бесконечные волнения на поверхности океана сознания. В этом мире нет ничего независимого от Брахмана, что можно назвать телом или еще чем-то. То, что видится как тело, и то, что видится как понятие, объекты восприятия, разрушающееся и нерушимое, мысли и чувства, и их значение, все это есть Брахман в Брахмане, в бесконечном сознании. Двойственность видна только глазами невежественных. Ум, интеллект, чувство эго, космические изначальные элементы, чувства и все разнообразные феномены есть только Брахман. Удовольствие и боль – это просто бессмысленные слова и иллюзии. Как звук в горах вызывает многочисленное эхо, так же и единое космическое сознание ощущает множественность внутри себя с такими понятиями, как «это я», «это мой ум» и так далее. Единое космическое сознание видит множественность в себе, как видящему сон снятся разнообразные объекты внутри него самого. Когда золото не узнается, оно втаптывается в грязь. Также, когда не узнается Брахман, возникает грязь невежества. Знающий Брахмана заявляет, что он сам Бог и Брахман. А глупый не узнает этой истины. И это неузнавание называется глупостью. Знающий Брахмана также знает, что глупость глупца – это тоже Брахман. Когда золото узнается как золото, оно мгновенно становится золотом. Когда Брахман узнается как Брахман, он мгновенно становится Брахманом. Будучи всемогущим, Брахман становится всем тем, чем пожелает, безо всяких мотиваций для этого. Знающие Брахмана заявляют, что Брахман – это Бог, великое неподвижное существо, без движения, действия и инструмента действия, лишенное причинной мотивации и неизменяемое. Когда эта истина не понимается, это проявляется как глупость в глупом. Но когда она понимается, глупость оканчивается. Если ты знаешь, что двойственность – это проявленная иллюзия, ты знаешь абсолютного Брахмана. Если ты знаешь, что это не я, понимается нереальность чувства эго. Отсюда возникает непривязанность к нему. Я воистину есть великий Брахман. Когда понимается эта истина, индивидуальные проявления всего сливаются в этом понимании. Когда понимается вся несостоятельность таких понятий, как «я» и «ты», возникает понимание истины, и ты понимаешь, что все это воистину есть великий Брахман. Что есть истина? Я не имею никакого отношения к страданиям, действиям, желаниям и невежеству. Я нахожусь в спокойствии, свободный от страданий. Я есть Брахман. Такова истина. Я свободен от всех недостатков. Я есть все. Я не ищу ничего и ничего не покидаю. Я есть Брахман. Такова истина. Я есть моя кровь, плоть, кость, тело, сознание, ум. Я есть Брахман. Такова истина. Я есть основа. Я есть пространство. Я есть солнце. Я есть все здесь. Я есть Брахман. Такова истина. Я есть травинка. Я вся земля. Я пень. Я лес. Я гора и океаны. Я есть недвойственный Брахман. Такова истина. Я есть сознание, на которое все нанизано, и благодаря которому все занимаются тем, чем занимаются. Я – суть всех вещей. Такова истина. Совершенно определенно, все существует в Брахмане, все вещи выходят из него, и все есть Брахман. Он вездесущ, Он единое Я, Он истина. Васиштха продолжил. Это вездесущая истина, которая есть чистое сознание, лишенное объектификации. И ее по-разному называют сознанием, высшим Я, Брахманом, существованием, истиной, порядком, а также чистым знанием. Оно чисто, и в его свете все существа знают сами себя. Я есть Брахман, который чистое сознание, которое остается после того, как отметаются его собственные проявления в виде ума, интеллекта, чувств и других таких понятий. Я есть нерушимое сознание или Брахман, в чьем свете проявляются все элементы и вся Вселенная. Я есть сознание, искры от которого постоянно рассыпаются, разнося отраженное сознание по Вселенной. Видимое чистым умом, оно выражается в молчании. Хотя и кажется, что оно занято разнообразными ощущениями чувств эго, разнообразных существ, получающих свое существование от него. Тем не менее, оно не достигается чувствами и не затрагивается ими. Хотя оно и является источником всего счастья и наслаждения, его природа похожа на глубокий сон, свободный от многообразия, спокойный и чистый. В субъектно-объектных взаимоотношениях и последующем ощущении удовольствия ощущается только мельчайшая доля блаженства Брахмана. Я есть вечный Брахман, свободный от неправильных понятий удовольствия и боли, и потому чистый. Я есть сознание, котором есть истинное и чистое ощущение. Я есть это чистое сознание, в котором чистый интеллект работает без вмешательства мыслей. Я есть тот Брахман, который есть интеллигентная энергия, функционирующая во всех элементах. Я есть неизменный Брахман, который осознается, когда ты выходишь за рамки возбуждения от получения желаемого и от депрессии от того, что не получил того, чего хотел. Когда сияет солнце, и все в мире становится видимым в этом свете, я есть чистое сознание, которое объединяет и то, и другое, и которое есть сама суть света и освещенного предмета. Я есть это чистое сознание, или Брахман, который существует, не прерываясь во время бодрствования, дремы и глубокого сна, и которое затем является четвертым состоянием или трансцендентальной истиной. Как одинаков вкус сахара, сделанного из сахарного тростника, выращенного в разных местах, так же и сознание, обитающее во всех существах, едино, и я являюсь этим сознанием. Я есть эта сознательная энергия, которая больше всей Вселенной и меньше самого мелкого атома, и потому невидимая. Я есть сознание, существующее повсюду, как масло в молоке, и чья истинная природа есть ощущение. Как все золотые украшения являются золотом, так я есть чистое сознание в этом теле. Я есть высшее Я, находящееся во всех существах, внутри и вовне. Я есть это сознание, которое отражает все ощущения, само не претерпевая никаких изменений и не затрагиваясь нечистотой. Я приветствую это сознание, которое воздает результаты всех мыслей, свет которого светит во всем, что светит. Высшее достижение — это сознание пронизывает все, всегда бодрствующее и сознательное, вибрирующее постоянно во всем и всегда однородное и спокойное, как если бы было погружено в глубокий сон, оставаясь бодрствующим. Это сознание есть реальность, дающая всему индивидуальные характеристики, и которая, хотя и столь близко каждому, тем не менее далека, потому что недостижима чувствами и умом. Непрерывное и однородное в бодрствовании, сновидении, глубоком сне и в четвертом состоянии сознания, оно светит, когда все мысли прекратились, когда прекратились все возбуждения и когда прекратились раздражение и недовольство. Я приветствую это сознание, свободное от желания и чувства эго, и которое не может быть разделено на части. Я достиг этого сознания, которое находится во всем и, являясь всем, тем не менее, находится вне многообразия. Это космическая сеть, в которую поймано бесконечное количество существ, как птицы. В ней проявляются все эти миры, хотя на самом деле ничто никогда не случалось. Это сознание является истинной сущностью существования и несуществования. И там находится все прекрасное и божественное. Оно играет роли всех существ, и оно является источником всей нежности и спокойствия, оставаясь при этом единым и свободным. Это есть жизнь во всех живых существах, не созданный нектар, которое никто не может украсть, вечно существующая реальность. Это сознание, которое отражено в ощущениях органов чувств, но тем не менее лишенное их, и его невозможно этими органами ощутить. В нем все существа наслаждаются, хотя оно само есть чистое блаженство, лишенное украшений и славы. Хотя и кажется, что оно делает все, на самом деле оно не делает ничего. Все это есть я, и все это мое. Но я не есть, и я не являюсь чем-то отличным от я. Я понял это. Пусть этот мир будет чем угодно, иллюзией или материальностью, я навсегда свободен от страданий. Васиштха продолжил. Твердо поняв эту истину, великие мудрецы жили в спокойствии и равновесии. Они были свободны от психологических обусловленностей и потому не искали и не отвергали ни жизнь и ни смерть. Они оставались непоколебимыми в своем непосредственном ощущении истины, как еще одна гора Меру. Тем не менее, они путешествовали по миру, посещая леса, острова и города. Они также путешествовали на небеса, как если бы они были ангелами или богами. Они побеждали своих врагов и правили как императоры. Они занимались разными делами в соответствии с предписаниями Писаний, потому что они поняли, что такое поведение правомерно. Они наслаждались удовольствиями жизни, они посещали прекрасные сады и их развлекали небесные апсары. Они полностью выполняли обязанности семейной жизни. Они даже участвовали в великих войнах. Они оставались в равновесии даже в ужасных ситуациях, там, где другие теряли свое спокойствие и рассудительность. Их ум находился в состоянии саттвы или божественности, и потому он был совершенно свободен от заблуждений, эгоистических понятий и от желания чего-то достичь. Хотя они и не отказывались от таких достижений или наград за свои труды. Они не пускались в пустые празднословия и гордыню, когда побеждали своих врагов, и не расстраивались, когда побеждали их самих. Они занимались естественными активностями, позволяя действиям идти самим по себе. Следуй их примеру, о Рама. Пусть твое чувство эго будет неэгоистичным, и пусть подходящие действия спонтанно проистекают из тебя. Бесконечное неделимое сознание есть единая истина, и оно принимает форму многообразия, которое не является ни реальным, ни нереальным. Потому живи полностью непривязанным ни к чему здесь. Почему ты страдаешь, как глупец? Рама сказал: «Благодаря тебе я полностью пробужден к реальности. Мое невежество прошло. Я буду делать так, как ты советуешь. Несомненно, я нахожусь в состоянии освобожденного еще в этой жизни. Молю тебя, о мудрый, расскажи мне теперь, как достигается это состояние освобождения контролем над жизненной силой, праной, и уничтожением всех самоограничений или психологических обусловленностей». Васиштха продолжил. Йогой называется метод, которым прекращается цикл рождений и смертей. Это выход за границы ума, и он бывает двух видов. Самосознание – один вид. Ограничение жизненной силы – второй. Однако так сложилось, что под йогой подразумевается только второе. Тем не менее, оба метода приводят к одному и тому же результату. Для некоторых самосознание через познавание очень трудно, а для других трудна йога. Но вот мое убеждение, что путь через познание или вопрошание прост для любого, потому что самосознание является постоянно присутствующей истиной. Я теперь опишу тебе метод йоги.